Пока девушки выбирали себе одежду, различные продукты, а также вещи первой необходимости, я, не чувствуя ног, протирал своим задом все примагазинные лавочки. Хоть мне и было безумно скучно в моменты ожидания, но я держался как мог, и в помощь мне приходила местная пьянь, что хоть немного, но скрашивали мой день, изредка одаривая деньгами. Поначалу я даже не пытался их слушать, но довольно скоро начал даже отвечать и задавать различные вопросы, узнавая все больше про мир за стенами города. Все же как ни крути, но из их истории я узнавал о других государствах, расах, алкоголе, куда же без него, и самого важного, монстрах, что были скрыты в подземельях возле нашего города, да до деревни кентавров. Не сказал бы, что она и впрямь похожа на деревню, скорее сборище тупых монстров, что селится в маленьких пещерах, что когда-то кто-то выдолбил. На большее у них ума, уверяю, не хватит. Закончил свой рассказ о кентаврах, короткошерстый кашкалют Цельзии, что так же, как и я, ждал свою девушку, сидя на лавке. «Артур, иди сюда, там твоя помощь нужна». Встав в проходе, позвала меня Даша, оторвав от познавательного диалога. «Удачи тебе». Приподняв шляпу, в которой были дырочки для кошачьих ушек, пожелал парень: «Если встретишь мою, передай, что еще пара минут, и я здесь расплавлюсь». Весело рассмеявшись, крикнул он мне в спину, слегка съехав со скамейки, подобно желе. Последовав за Дашей, я зашел в магазин, что, по-видимому, был забит разношерстной одеждой, что была скинута в отдельные кучи, в которых капались дамы разных возрастов. «Вот сюда». Остановилась у одной из кабинок Даша, что походили на земные, но, к моему удивлению, на них не было шторок, что прикрывали покупателя со стороны магазина. Заглянув в кабинку, напротив которой стояла Даша, я увидел голую спину Дианы, что прикрывала собой мою маму и была одета лишь в черные трусики. «Мам, я привела его», заставив Диану подпрыгнуть от легкого испуга, весело сообщила Даша. «Арт, ну скажи же, что ей идет». Отодвинувшись в сторону, развернувшись ко мне лицом, молитвенно произнесла Диана, с трудом оторвав глаза от упругих грудей и слегка заросшей киски, что просвечивало сквозь тончайшую ткань. Мой взгляд перетек на маму, на которой были надеты похожие трусики, разве что они были темно-синими под цвет волос. «А я тебе говорила, что не очень они смотрятся и больно тонкие они», разглядывая себя сзади, оттопырив попку, произнесла Мария. «КХМ». Наконец, собравшись с мыслями, прочистив горло, привлекая внимание, я поделился своим мнением. «Как по мне, они очень хорошо на тебе смотрятся, мам». Переведя взгляд на Диану, я улыбнулся, заметив, как она мне подмигнула. «И на Диане, я думаю, они тоже отлично сидят», сделал я комплимент женщине. «Ну вот, видишь, я тебе говорила», шлепнув мою маму по попке, весело сообщила Диана. «Ладно, мы тут скоро закончим, можешь быть свободен». «А, ладно». Еще немного постояв перед кабинкой, наблюдая, как Диана аккуратно снимала трусики с моей мамы, я решил пройти дальше, желая осмотреться, и не прогадал. Пройдя мимо двух пустых кабинок, я остановился на третьей, с трудом сдержав смех от увиденного. Передо мной, слегка согнувшись, стояла пушистая кошка-девушка в одних трусиках, пытаясь понять, что она делает не так. «Извините, можно помочь?» Прикрыв улыбку рукой, подал я голос, смотря на черные трусики, что задом наперед одела на себя девушка, желая исправить это маленькое недоразумение. «А, вы ведь не работник?» Прищурившись, с подозрением в голосе спросила усатая, встав ко мне лицом. Казалось, каждый ее мускул напрягся и был готов пружиной выпустить силу, сокрытую в этом маленьком теле. «Нет, я знакомый Цельзия, немного разбираюсь, как это носить». Указав на трусики пальцем, слыша, как бешено бьется мое сердце, быстро произнес я, уже жалея, что решил помочь этой дикой тигрице. Определенно тигрица, осмотрев девушку с ног до головы, понял я, по ее короткой, полосатой шерстке. Он просил передать, что еще пару минут, и он расплавится. Вспомнив, что меня просили сообщить данные слова, выпалил я, смотря на эти опасные когти, которыми, думаю, довольно просто можно было бы вскрыть человеческое тело. «Хех, извините», усмехнулась девушка, опуская руки. «Так на него похоже. Ой, я, наверное, вас напугала, простите», поникла тигрица. «Сейчас так много прилипало и воров, что так и норовят подцепить девушку, вот я и извините еще раз». Начала заикаться ушастая, казалось, что она хотела провалиться сквозь землю. «Давайте я вам помогу», смотря на эту милую мордочку, спросил я. «Меня зовут Артур», – протянул я руку. «Я меняю Квиана». Приподняв голову, все еще смущаясь, проронила тигрица, пожав мою руку. «Я ни разу не носила подобного, вот и запуталась». «Дырявя пол», – произнесла Экви. «Садитесь, их для начала нужно снять», – произнес я, словно умудренный годами мастер в этом деле. «Все мои сестры начали их носить, говорят, что сейчас это модно». «Садясь на табурету», – сказала девушка. «Вот и я решила себе прикупить, чтобы не отставать. Кто же знал, что это так сложно?» Тяжело выдохнув, Эквиана посмотрела на меня. «Ох, это не сложно, вы просто надели их задом наперед. Здесь все очень просто», – улыбнувшись, произнес я, смотря на тигрицу, что хотела что-то сказать, но из-за стыда прикусила кончик языка. «Положите ноги мне на плечи». Решая выжать из ситуации максимум, скомандовал я. «Тэ-так-эн-эн, неловко вы, ведь ты такой молодой и пэ-пэ, помогаете мне». Прикрыв лицо руками, заикалась девушка, чувствуя, как тонкая ткань уже скользила по ее бедрам, щекоча волоски. Смотря на открывшуюся мне киску, я чуть удивился, заодно утолив свое любопытство, узнав, что у звера девушек они не сильно отличаются от людских, разве что чуть меньше. Стянув трусики до лодыжек, я снял их окончательно и вскоре, развернув, собрался надеть обратно. «Встаньте, пожалуйста». «Да-да», — подорвалась Эквиана, чуть не уперевшись своей пушистой киской мне в лицо. «Вот так, молодец», — вырвалась у меня по старой привычке с земли, когда у меня была собственная кыся, но девушка, казалось, этого не заметила. Неспешно натягивая трусики на кошка-девушку, я скользил руками вдоль ее пушистых ножек, чувствуя, как моя душа ловила неимоверный кайф. Вот уже дошли до ляжек, и вскоре трусики были одеты, только чуть неровно, дабы все впоследствии поправить. «Секунду», — с серьезным выражением лица сказал я, чувствуя легкий жар в душе, что распалялся от одной мысли, что я собирался сейчас сделать. Ведь не каждый день есть подобная возможность облапать чью-то девушку, к тому же еще и зверолюдку, учитывая их боевой нрав. Положив руки на упругую попку и поправив края трусиков сначала там, хорошенько обследовав зад девушки ладонями, а после скользнув правой рукой меж ляжечек прямо к киске, я не мог унять легкой дрожи. Все пытаясь нормально поправить трусики, я из раза в раз цеплялся пальцами за клитор девушки, но каждый раз они случайно соскальзывали не туда и приходилось вновь поправлять. Вскоре, почувствовав тепло на ладошке, а также приятно пахнущую влагу, что разнесла свой запах по всей примерочной, я попросил Эквиану сесть на табурет, что та с радостью и сделала, не думая ни секунды, с трудом стоя на ватных от удовольствия ногах. Смотря на зверодевушку, что, прикрыв глаза, прерывисто дышала, я не сдержался и, приставив пару пальчиков к мокрому пятнышку, принялся натирать чуть набухшие нижние губки. «Ах!» — раздался вскоре тихий стон, и мою руку, сдавив ногами посильнее, вжали в ткань, желая ощутить умелые пальчики в своем разгоряченном лоне. Но из-за времени, что уже поджимало, я решил закругляться напоследок, исполнив свое давнейшее желание, что появилось у меня, когда я впервые увидел зверодевушек, да и вообще звероподобную расу в целом. «Извините, можно я вас поглажу?» — спросил я Эквианы, что сжимала левой рукой свою грудь, а правой скользила меж ножек. «Да-да», — плямкая ротиком, промолвила тигрица. Не желая тянуть дальше, я подошел поближе к девушке. Довольно скоро мои руки оказались на ее звериных ушках, чем я вызвал новую волну стонов. «Так и запишем: эрогенное место, ушки». Чувствуя нарастающее внутри удовлетворение, я скользнул пальчиками чуть глубже, отчего Эквиана, обхватив меня обеими руками, прижала к себе. Казалось, она урчит. Нет, мне не показалось, она и вправду урчала. И чем дольше я чухал ее ушки, тем громче становилось урчание. «Ах, можно забрать ее домой?» — взвыл я в сердцах, смотря во влюбленные глаза Луне, что, задрав мордочку кверху, рассматривала меня. «К сожалению, все хорошее когда-нибудь должно кончаться». Услышав краем уха мамин голос, я понял, что они уже собирались к хозяину магазина расплачиваться за товар. Присев на корточки, оказавшись с Эквианой на одном уровне, я прижал ее пушистое тельце к себе, гладя ее спинку руками. На этот раз, совершенно случайно зацепив рукой основание хвостика, я ощутил искрометную боль в шее. Как оказалось, это была последняя капля, что вызвало у зверодевушки очередной фееричный оргазм, из-за которого она, не сдержав свои животные инстинкты, прокусила мне кожу, навеяв воспоминания о Сильф. «Больно много я думаю о ней в последнее время». Не желая отпускать Эквиану, что вылизывало мою кровоточащую рану. Я в последний раз коснулся основания ее хвостика и, шлепнув по попке, выпустил девушку из объятий, сразу же направившись к выходу, боясь оглянуться назад, хорошо осознавая, что если я задержусь тут еще немного, то дома и вправду появится ручная крыса. Ах, выйдя на улицу, тяжело выдохнул я, смотря на редкие облака, что неспешно скользили по небу. О, молодой, сбив, словно многотонная фура, мое настроение, раздался знакомый мужской голос. Ну как, видел ее, скоро она там, оживился Цельзий, закидав меня вопросами, все так же сидя на лавке. Думаю, еще минут 5, прикидывая, сколько понадобится времени Эквиане, дабы прийти в себя, помня, насколько мокрыми были ее трусики, а взгляд далеким, расслабленно произнес я, заметив краем глаза две светлые косички. «Что ты здесь делаешь?» Подойдя к Элси, что стояла у маленькой лавки с украшениями, спросил я, проследив за ее взглядом, что пристально смотрел на недешевый кулон зеленого цвета, который представлял из себя помесь дракона и невероятно красивой птицы. «Извините, сколько стоит этот кулон?» Спросил я у продавца, наконец получив внимание маленькой девочки, что до последнего меня не замечала и теперь молча наблюдала. 100 медиков, словно отмахнувшись от надоедливой мухи, проронил пухлый торговец, сидя на своей табуретке, за маленьким прилавком. Вы нанюхались конского навоза, или, но целиком из золота, и мы просто этого не видим, 50 максимум. Обрубил я, доставая медики из потяжелевших за сегодня карманов. Спасибо всем тем пьяницам, что спонсировали меня, заодно прикинув, сколько действительно мог бы стоить этот кулон. Эй, куда разогнался? Это работа мастера и цена фиксированная. Поначалу растерявшись от такого напора, навалившись в следующий миг на прилавок, грозно прорычал под конец мужчина, плюясь слюной. Ну значит, удачи вам. Никто этот кулон за 100 медиков не купит, на них ведь можно купить целых 10 бутылок прекрасного эля или 50 буханок хлеба. Пошли, я тебе сладостей куплю. Похлопав Элси по плечу, отрывая девочку от прилавка, произнес я. Черт, ладно, хер с вами. 70. Протянув руку вперед, произнес торгаш, взяв себя в руки и успокоившись. 50. Настоял я на своем, не желая теперь уже сдаваться. Да и денег у меня было не так много, чтобы вот так их спускать в больших количествах. Ша 65. Сдерживая внутренний гнев, снизил цену мужчина. 55. Пошел я на уступок. 63 и не медиком меньше. Я же так обанкрочусь. Этой побрякушке себестоимость 60. Вновь завелся торговец, покраснев и покрывшись тонким слоем пота. 55, за моральную травму. Усмехнулся я. К тому же, судя по пыли на всех твоих побрякушках, обвел я взглядом маленький прилавок. Ты уже давно ничего не продавал. Ах, если бы не скорый рэкет, один хрен бы я тебе его продал. Гневно забрав отсчитанные у меня деньги и протянув кулон, торгаш принялся пересчитывать полученные медики, что довольно быстро закинул в сумку. Нас уже заждались. Но сперва, посмотрев на Элси, что, казалось, светилось от счастья, сказал я, взяв кулон за веревочку, давай надену его. Послушавшись меня без промедлений, Элси слегка наклонила голову вперед, как бы помогая мне. «Спасибо большое, братик Арт!» — выкрикнула она, кинувшись ко мне и обняв, как только кулон упал на ее юную грудь. «Кхек!» — издал я звук от удара, чувствуя тепло счастливой Элси. «Ты так круто торговался!» — обхватив руками мою шею и повиснув, удивленно произнесла Элси. «Ты выглядел как настоящий торговец!» — похвалила меня девочка. Обхватив Элси поудобнее, что любовалась своим кулоном, я побрел к остальным. Подходя к лавочке, где еще недавно я с Цезием умирали от скуки, я услышал бурные споры о том, какие платья сейчас в моде и стоит ли покупать золотые украшения. При нашем появлении все споры прекратились, а Элси, что тихо висела на мне, спрыгнула вниз, рванув к своей маме. «Мам, мне братик Арт подарил кулон!» — радостно выкрикнула Элси, собрав на себе все внимание женском компании. «Ты сказала братику Арту спасибо?» — спросила Диана у своей дочери, добродушно посмотрев на меня и улыбнувшись. «Да, молодец!» — похвалили Элси, отчего она засветилась пуще прежнего. Казалось, еще немного и она превратится в квазар. «Нам ведь за кристаллами осталось зайти?» — спросила Диана у моей мамы, на что сразу же получила положительный ответ. «Побежали!» — рванув вперед всех, выкрикнула Элси. «За кристалликами! Один рэкет, преступное, путем угроз, шантажа, вымогательства чужих доходов». Глава 22. с тобой все хорошо?» Вырвавшись вперед всех, Элси успела занять мне место на лавочке у последнего магазина на нашем пути. Усевшись там и весело болтыхая ножками, дожидаясь нас, Элси высматривала наши фигуры в толпе, желая поскорее получить похвалу от братика. «В ней столько энергии», — подметила Мария, тепло улыбнувшись, как только Элси скрылась в толпе. «Вы ведь тоже совсем недавно бегали так же, как в попу ужаленные, только отвернись и вас нет», — засмеявшись, вспоминая недавнее прошлое, произнесла моя мама. «Да», — протянула Диана, погрузившись в теплые воспоминания о веселых временах, вместе с подругой. «Артур тогда почти не вылезал из-под моей юбки, а в ратуше было меньше проблем. Ох», — вспомнив о работе, тяжело вздохнула Диана. «Чтоб эти банды столько проблем принесли в город и почему властитель города ничего с этим не делает?» — спросила свою подругу женщина, начав яро поливать властителя скверными словами из-за появившихся на работе новых проблем. «Арт, держа меня за руку», — тихо позвала Даша, поглядывая на меня сверху вниз, когда мы чуть отстали от наших мам. «Да, да», — спросил я, смотря в ее темные глаза. «Окупишь мне тоже потом», — неуверенно произносила девушка, зная о том, что моя семья не столь богата, но желая получить подарок от своего любимого, чувствуя легкую ревность к своей сестренке. «Кулон», — закончил я, за Дашу, смотря, как ты будешь себя вести. Усмехнувшись и поцеловав любимую в губы, сквозь гул толпы, я услышал тихий детский вскрик. Оторвавшись от Дашиных губ, я посмотрел в ту сторону, куда мы направлялись. Фантазия, казалось, работала против меня, представляя образы ужасного монстра, что уже заканчивал с малюткой Элси. Отпустив Дашину руку, я рванул вперед и всего через десяток метров, прорвавшись сквозь плотную гурьбу спешащих по своим делам людей, увидел Элси, что, сидя на мощенной дороге, рыдала навзрыд, держалась за свою шею. Заметив убегающую в переулок огромную крысу, что отдаленно была похожа на человека, я подбежал в Элси. «С тобой все хорошо, что произошло?» Усаживая девочку на лавку, спросил я, осматривая, нет ли нигде ран, слыша биение сердца в своих ушах. «Кку-э-ли-лену кукер», заревев с новой силой, с трудом произнесла Элси, но я ничего не разобрал из-за постоянных всхлипываний девочки. Взглянув на ее шею, что все это время была скрыта под маленькими ручками, я увидел красную полосу, с которой стекала пару капель крови. Теперь до меня дошло, Элси нагло обворовали, сорвав кулон с ее шеи. От такой вопиющей наглости, ярость и гнев внутри меня распалились так сильно, что казалось, что тело начало гореть и испускать пар, а мир вокруг завертелся от адреналина в крови. В следующий момент к нам подбежала Диана, а за ней и моя мама с Дашей, начав успокаивать Элси. Я же, поняв, что девочке ничего не угрожает, сорвался с места в переулок, в котором скрылся мерзкий вор, желая наказать его и вернуть украденный подарок. Едва освещенный солнцем переулок встретил резким ударом в нос, запахом мочи и свора крыс, что, завидев меня, разбежалась по ближайшим щелям, заставили покрыться кожу мурашками от неприязни к окружению. Пробегая по темным переулкам, я, словно потерянный пес, метался из стороны в сторону. Подуспокоившись, я в какой-то момент осознал, что словами кулон точно не вернуть, из-за чего в скором времени обзавелся увесистой палкой, что была длиной около метра. Спустя 20 минут в затхлых переулках, я все больше понимал, что обидчика уже не поймать. Скорее всего, он уже скрылся в одном из домов, а я лишь попусту бегаю здесь, как умалишенный, тратя свое время. Узкие переулки были пустые и недружелюбны. Постоянный запах сырости и мочи уже начинал подбешивать, а вонючие забулдыги, что изредка встречались мне, смотрели на меня так, словно я мешочек золота. Но бешеный взгляд и увесистая палка отводили их дурные мысли в сторону. Остановившись в пустом переулке, я уже хотел было возвращаться назад, как услышал за углом разговор на высоких тонах. Решив, что это последний переулок, который я проверю перед возвращением назад, я шагнул вперед. Выглянув из-за угла, я увидел компанию крысолюдов, что кричали друг на друга, толкаясь. И, к счастью, у одного из гадов я увидел в руках кулон малютки Элси. Хотел я было уже выйти из-за угла, желая отобрать свое обратно, чувствуя опьяняющий голову адреналин в крови, полностью уверенный в своих силах, как вдруг увидел лежащее на земле тело, что заставило меня повременить со своим появлением. Крысолюд, спину которого я видел у магазина кристаллов, теперь лежал на полу, пуская из носа пузыри. Тихо усмехнувшись, думая, так ему и надо, я начал размышлять о том, как можно было бы вернуть себе кулон без боя. Что ни говори, но я лишь слабый подросток, и они явно сильнее меня, к тому же висящие у них на боку мечи, хорошенько так подуспокоили мой пыл. Скорая мысль о том, что я смогу договориться с его товарищами и выкупить кулон назад, вначале показалась мне хорошей идеей. Если что, я просто уйду с пустыми руками, невелика потеря, ведь так, делая шаг навстречу, прикидывая сколько я готов потратить, я вышел из-за угла и в этот момент, крысолюда, что украл у Эльси кулон, с силой пнули в бок, отчего он отлетел в стену дома, а моим глазам открылся вид на его красный от крови живот. Сквозь тряпки виднелись вывалившиеся внутренности бедолаги, что он пытался придерживать рукой. Осознав ситуацию, я замер как вкопанный, боясь привлечь к себе внимание и оказаться следующим, ведь никто не оставит свидетеля в живых. Аккуратно пятясь назад, желая поскорее скрыться за углом, я краем уха расслышал их разговор. «Что за безделушку ты приволок, а?» — гневно выкрикнул на умирающего самый высокий из троицы крысолюдов, ударив с ноги в живот вора кулонов, попав прямиком в рану, отчего бедолага издал приглушенный стон. «Бля, теперь вся лапа в его дерьме!» — стряхивая с ноги кишки брата по расе, прорычал высокий крысолюд. «Лан, дай мне побрякушку, денег это не стоит, хоть дочурку порадую, ей такое нравится», — произнес второй крысолюд в треугольной шляпе, стоя позади, по-видимому, главного в их троице. «Эх, в гильдию авантюристов теперь переться, придется выполнить пару заданий», — рассматривая бездыханное тело, произнес главный крысолюд. «Денег для босса не хватит», — размышлял он. «Может, еще воришек найдем, Харк?» — обратился к высокому, молчавший до этого пузатый крысолюд. «Так лень этих монстров убивать». Садясь на корточки, тяжело вздохнул пузач, достав из поясной сумки курево. «Не, нахер этих авантюристов», — сплюнув на труп, согласился Харк с пузатым, услышав в следующий момент шорох справа. «Палево», — прорычал зверолюд. «Держите мерзавца», — вскрикнул Харк, вскочив с места и рванув за свидетелем их расправы. «Сам мерзавец», — огрызнулся я в сердцах, рванув назад по вонючим переулкам. «Направо, налево, налево, направо». Я бежал изо всех сил. Мысль о том, что я умру здесь так же, как и тот воришка, не сильно радовала меня, подгоняя, заставляя выжимать все из этого юного тела. Повезло, что я занимался тренировками с мамой, думал я, сворачивая в очередной переулок, сбивая с ног старика и падая вместе с ним на сырой камень. «Смотри, куда прешь, уебок!» — ударив силой меня в бок, выбив весь воздух из тела, скинув с себя, прорычал пьянчуга, проблевавшись в следующий момент. «Ах!» — пытаясь восстановить сбитое дыхание, вставая на ноги, я увидел, как бандиты приближались ко мне. Десяток метров уменьшились до 2-3. Страх, казалось, сковал мое тело. Я, быстро отползая назад, наконец встал с пола, замечая краем глаза, как один из крысолюдов, замедлившись, резким взмахом клинка перерезал за булдыги горло, едва ли не четвертовав пьяницу, подарив ему быструю смерть. «Куда же ты?» — с нотками радости произнес Харк, смахивая кровь с клинка. «Ты все рано не убежишь, ты уже потерялся и не найдешь дороги к своей мамочке, олух!» — разразившись смехом, доставая кортик из ножен, выкрикнул зверолюд мне в спину. В следующий миг мою ногу пронзила острая боль, а я с трудом скрылся за следующим поворотом. Боясь посмотреть назад, я бежал, хромая, дальше, желая наконец увидеть свет солнца и услышать гул толпы. Внезапно, погрузившись в свои мысли слишком глубоко, строя план ближнего боя, я врезался во что-то твердое. «Стена, вот ты где!» — раздался радостный женский голос. Когда я поднял голову, то увидел Адию в своем полном обмундировании, что меня сильно обрадовало. «Пошли, Мария уже испереживалась вся, пока ты тут геройствовал», — потрепав меня по волосам, весело произнесла женщина. «И тот вечер я не зверолюди-убийцы сзади». Наконец, хоть немного восстановив сбившееся дыхание, произнес я, прервав женщину, оборачиваясь и беря палку в обе руки. «Что?» — не поняла поначалу Адея, но появившаяся вскоре тройка зверолюдов, у одного из которых был в руках окровавленный меч, донес до девушки смысл моих слов. «Встань справа, сможешь взять одного?» — обнажив рунный клинок, спросила Адея. «Да», — ответил я, проклиная переулок, в котором мы находились, что был намного шире, по сравнению с остальными, и давал крысолюдам преимущество в количестве. «Так-так, авантюристка, может быть, бросишь этого щенка? Тебе-то какой толк от его защиты?» — спросил Харк, остановившись в 3 метрах от нас. Но Адия ничего не ответила, лишь ее меч покрылся пламенем, показывая ее намерение. Сама напросилась. «Сучку по возможности оставьте живой», — прорычал высокий зверолюд. «Пузо, расправься с мальцом, чтоб не путался и присоединяйся к нам», — дал указание Харк, пузатому, выпрыгнув в следующий момент вперед, ловко взмахнув клинком. Из-за быстро развивающегося боя, Адия с двумя крысолюдами оказалась вскоре в 5 метрах от нас, тесня убийц. «Я же стоял напротив пуза, что неспешно доставал свой меч», — ухмыляясь, он смотрел на мою палку. Ему казалось, что этот бой он уже выиграл и напрягаться не было смысла. «Сам насадишься или мне подойти?» – задал вопрос крысолют, но не получив ответа медленно пошагал ко мне. «Я же в это время думал, куда мне бить, хоть и не полностью, но гад был одет в кожаную броню, что полностью бы защитило от удара палкой. Что ни говори, но я понимал, что оглушить или даже убить зверолюда у меня не получится. Но вовремя разразившаяся острая боль в ляжке заставила меня усмехнуться, придумав кое-какой план боя. Пузо же не заметил изменения в моем настрое. Он был уже в 5 метрах и лениво занес клинок вверх для удара. Выпрыгнув словно пружина, в следующий момент вперед, я ударил палкой на манер копья противнику в лицо, ловко увернувшись от клинка, из-за чего он, грязно сматерившись на секунду, потерялся в пространстве. Этого времени мне хватило, чтобы, отбросив свое оружие в сторону, схватить толстяка под колено и повалить его на землю. Упав на противника сверху, я нервно обернулся назад к ноге и, вырвав кинжал из своего бедра, всадил следом сталь в живот пузу. Но, к моему удивлению, кинжал пробил лишь немного брони, так и не дойдя до мяса. План, составленный ранее, оказался провальным. Остервенело начав лупить кинжалом по кожаной броне, стараясь добраться до туши, я вскоре ощутил острую боль меж ребер. Пузо, придя в себя, всадил в мой бок свою холодную сталь, пылая от гнева внутри. «Как эта мошкара посмела ранить его?» — кричал Пузо в сердцах, чувствуя удары по животу. «Кхе!» — закашлял я кровью, схватившись левой рукой за кожаную броню и подтащив себя на последних силах вверх. Смотря на жирные подбородки, я на инстинктах понимал, что у меня остался последний шанс на удар, и его нельзя было упустить. Странное чувство полета перекрывало собой боль и сдувало мысли о последствиях. Лишь цель и желание выполнить задуманное. Поняв, что я пытаюсь провернуть пузо, попытался скинуть меня, но было уже поздно. Быстрый удар, и в горле крысолюда появилась дыра. Удар, удар, еще удар. Слыша лишь свой стук сердца и хриплое бульканье пузо, я не переставал кашлять, чувствуя привкус металла на языке и в горле. Остановился я лишь тогда, когда мою руку покинули силы, а кинжал застрял в кровавом месиве, что раньше было горлом. Я лежал на мертвом теле, ощущая, как тепло покидало мое тело. Все мысли крутились лишь об одном, стоило ли оно того, в одночасье потерять все ради кулона. Тьма тянула ко мне свои загребущие руки, вырывая сознание из истекающего кровью тела. «Извините, мама, Даша, жаль, я не попрощался с ними». Глава 23. Ответы. Вновь вокруг меня лишь тьма, только в этот раз теплая, чуть обжигающая, но приятная. Она несла меня все дальше, подобно бурной реке, а я и не сопротивлялся. Не знаю, сколько времени прошло, но в конце концов, ко мне вернулись чувства, а легкие наполнил обжигающий воздух. «Это сон», — подумал я, оттолкнувшись от пустоты к гигантскому шару во тьме. Он был ярко-белого цвета, едва прозрачным. Остановившись в 10 метрах от него, я заметил красные щупальца, что устремлялись в непроглядную даль. Не заостряя на них внимания, мой взгляд зацепился за сердцевину ядра. Там, странно паря в невесомости, расположились руны, похожие на те, что я видел на мече Адея и других авантюристов. Не успел я осмотреться получше, как меня схватили за ногу и нагло начали тащить все дальше, вглубь тьмы, отрывая меня от ядра. Ни страха, ни вопросов у меня не возникало. Я чувствовал, что так нужно. Спустя всего 2 секунды, маленькая точка, в которую успело превратиться гигантское ядро, вспыхнула золотым светом, осветив пространство вокруг, заставив мое сонное сознание ужаснуться. Пустое пространство оказалось опутано красными щупальцами. Казалось, они были везде и простирались бесконечно далеко от уже золотого ядра, что покрылось сложными рунами и ярко пылало. Еще секунда, и я открыл глаза, глубоко вдохнув. Вокруг снова была тьма, только в этот раз более знакомая. Очертания окружения с каждой секундой все больше прорисовывалось. Я привыкал ко тьме. Еще немного, и я уже мог прекрасно рассмотреть все как днем, при свете луны, что освещало комнату через окно. Решив осмотреться, я приподнялся на локтях, приспустив одеяло. Что меня удивило, так это то, что мой торс был весь в бинтах. Что со мной произошло? Пытаясь вспомнить недавние воспоминания, мое сердце забилось, как стиральная машинка в последние минуты стирки. Я был ранен в бок, потом все как в тумане. Значит, я все же его убил или меня спасла Адия? Усевшись на кровать, я посмотрел на свой бок, отодвинув кровавую повязку. К моему удивлению, там не было раны, лишь небольшая белая полоса. Значит, остался лишь шрам. Сколько я пролежал? Спросил я себя, желая узнать ответ. Теперь уже с ноткой беспокойства, я, оторвав взгляд от своего тела, понял, что нахожусь в спальне своего дома, а рядом с кроватью сидела Даша. Сложив ручки под головой, она спала на краю моей кровати, стараясь не тревожить меня. Умилившись подобной сцене, я, пытаясь не шуметь, встал с кровати. Быстро нацепив висевшие на стуле шорты, я аккуратно взял Дашу на руки и положил ее на свое нагретое спальное место, заботясь о своей любимой. Накрыв Дашу одеялком, я поцеловал ее в щечку, боясь даже представить, какие чувства она пережила. Взглянув на соседнюю кровать, я заметил маму, что лежала на боку в обнимку с подушкой. Ее зареванное личико освещал свет луны, вызывая во мне бурю эмоций и злости к себе. Стараясь не шуметь, в последний раз взглянув на девушек, я направился на выход, желая в тишине обдумать свои мысли и подышать свежим воздухом. Выйдя из дома, я расположился на лавочке, что когда-то давно мы установили с отцом у стены дома. Спящий город, освещенный светом звезд, приятно удивлял своей спокойной атмосферой. Как же давно я не наслаждался ночью. Задрав голову к небу, выдохнул я, наконец почувствовав себя живым. Вдыхая полной грудью прохладный воздух, я наблюдал за тем, как падали редкие звезды. Голова же была похожа на улей, сотни мыслей и размышлений внезапно прерывались и смешивались с новыми, вызывая легкую головную боль из-за дикого хаоса. У меня было множество вопросов, но кто же мог дать на них ответы? Внезапно на своих ногах я ощутил нечто мягкое и теплое. Взглянув себе на ноги, я увидел белую полосатую кошечку. Она мило топталась по мне, желая поудобнее улечься. И когда ее желание было исполнено, усатая мордочка посмотрела на меня. Казалось, она знала, что меня терзают внутренние демоны. Она словно говорила, что готова выслушать меня. Или она просила ласки. Погладив кошечку, я принялся почесывать ее за ушками. «Эх, как настанет утро, пойду сразу же в церковь», — пробормотал я, понимая, что тянуть дальше уже несерьезно. «Потом погуляю с Дашей». Тяжело вздохнув, я оторвал свой взгляд от кошки, скользнув рукой на ее спинку. Приятное мурчание в полной тишине, казалось, успокаивало, настраивая мысли на нужный лад. «А знаешь что?» – спросил я у полосатой, скользнув рукой на ее подбородочек, вызвав новую волну урчания. «Разберусь с этими проблемами, как займусь своим делом, мне ведь уже 16-4 года и начнется взрослая жизнь, возможно, я стану авантюристом, если все прогорит, и молва обо мне облетит весь мир. Не зря ведь меня переродили, буду героем, убивать чудовищ, спасать принцесс». Поначалу неспешно размышляя, мои мысли взбудоражили фантазию, что уже начало представлять, как я одним ударом разрезаю горы и повергаю непобедимых монстров. Внезапно кошечка, что все это время мило урчала, свернувшись калачиком, перевернулась на спинку, подставив под мои ручки свой животик, и его почухать. Усмехнувшись, я запустил ручки в пушную кошачью шерсть. Казалось, кошечка смотрела на меня уже влюбленными глазами. Я же размышлял о том, что авантюристом стать было бы намного проще, чем открыть свое дело. Накидывая на скорую руку план по становлению героем, я не заметил, как меня укусили за палец, больно прокусил кожу. «Ай, ты чего?» – спросил я у усатой, что невинно посматривая на меня, слизывала кровь с пальчика. «А нечего было так много думать о других девушках и мэр», — раздался знакомый голос в тишине. Осмотревшись по сторонам и не найдя источника голоса, я уже было хотел подумать, что мне показалось, но внезапно ладонь пронзила искрометная боль. Я вновь был укушен. «Совсем забыл обо мне, Эмера, я ведь тебя люблю, а ты вот так», — вновь раздался знакомый голос, после которого кошечка уселась лицом ко мне. Сильф, зная лишь одно существо, что могло бы превратиться в кошку и мысленно разговаривать, удивился я. «Да, да, это я», — впившись когтями в мои ляжки, ответила мне Сильф. «Но ведь до твоего праздника еще полгода», — вскрикнул я, боясь, что мои проблемы с головой прогрессировали все сильнее. и ничего я не твоя фантазия, человек». Слегка обидевшись, кошечка, встав на задние лапы, хлестко лупанула передней лапкой мне по лбу. Я почувствовала связь и решила проверить, что это. На секунду остановившись, Сильф продолжила: «Вокруг тебя словно висит купол». Осмотревшись по сторонам, произнесла богиня: «Купал, в котором я могу находиться, не ломая это хрупкое пространство. Только вот время ограничено». Грустно вздохнув, глазки Сильф наполнились слезами. «Мне одиноко там». Укусив меня за ляжку, Сильф наконец успокоилась. «Кусать обязательно?» Смотря на слизывающую кровь кису, спросил я: «А то, это месть за то, что мало обо мне думаешь». Вновь укусив, обиженно произнесла Сильф: «И извини, только хватит кусать, больно ведь, ай!» Вскрикнул я, схватив Сильф в охапку и прижав к себе. «Эмэр, вот так бы сразу!» Довольно произнесла богиня, облизнув мою щеку. В следующий момент пространство на секунду потемнело, а кошечка испарилась. На ее месте теперь сидела миниатюрная девушка. Смотря в светло-карие глаза, я непонимающе скользнул взглядом ниже, желая сравнить личико Сильф со своими воспоминаниями. Острый милый носик, розовые щечки и пухленькие губки так и тянули к себе, но в моих воспоминаниях Сильф была другой, более холодной. Я, уткнувшись в мое плечо личиком, девушка тихонько шмыгнула носом. «Я тебе не нравлюсь такой, ты мне нравишься любой». Прижав к себе Сильф, я заметил, что кроме изменений на лице, поменялись также и пропорции тела, сделав ее меньше. «Но почему ты изменилась?» — спросил я шепотом, наслаждаясь столь желанными объятиями. «Всему виной ты». Оторвавшись от меня, все так же сидя на моих коленках, открыв вид на маленькую грудь первого размера, произнесла Сильф, ударив меня кулачком: «Я отдала тебе много энергии, а еще твоя попала в меня». Вновь я получил удар кулачком. «Извини». Не зная, что делать в такой ситуации, произнес я: «Теперь меня тянет к тебе еще сильнее, наглая ты попка». Усмехнувшись, Сильф впилась своими зубками в мою шею. «Но сейчас не время для подобного, ты должен стать сильнее, дабы я могла находиться рядом дольше. Через месяц, когда манна в твоем ядре полностью стабилизируется, я вновь приду, и тогда ты не отвертишься, а сейчас я должна быстренько ответить на твои вопросы». Опередив меня, прикрыв мои губы пальцем и вскоре их поцеловав, она обернулась вновь кошкой. «В этой форме я меньше влияю на пространство». «КХМ, хорошо», — согласился я, начав свой рассказ о параллельном мире, монстрах и странной печати, которой вроде уже и нет, а также приступах похоти. Богиня молча слушала меня, временами останавливая, дабы я подробнее рассказал о том или ином моменте. Казалось, она понимала большую часть из сказанного мной и не считала меня психом, что несказанно радовало. «Давай я начну с монстров и того мира. Вижу, что тебя это сильно беспокоит», — произнесла Сильф, смотря мне в глаза, желая поскорее успокоить своего слабого человека. «Существа, которых ты видишь и видел, это странники, так называемых мы, боги. Эти существа живут отдельно ото всех, и они бродили по мирам еще до нашего прихода. По сути, они безопасны и почти никогда не нападают первыми, но бывает, проносят с собой твари, что пользуются странниками, как повозкой». Тяжело вздохнув, Сильф продолжила: «Насчет мира, в котором ты был, думаю, я слышал о таком, но они находятся на другом уровне, можно сказать, плоскости, и возможно, как ты утверждаешь, там странники ведут себя совершенно иначе. Это прямо как мир богов и мир, созданный богами. То есть сам ты туда попасть никак не мог, и странники перенести тебя туда не могли». Закончив на этом, давая понять, что больше информации не будет, Сильф дала мне пару минут на размышление. «Значит, это было третье лицо, бог, он просто игрался с нами», — подумал я, посмотрев на Сильф, но та лишь отвернула свою мордочку в сторону. «Значит, это тот, о ком Сильф нельзя упоминать», — сделал я вывод из поведения богини. «Но как же, она ведь богиня, значит, это бог уровнем или силой выше», — осознал я, разглядывая Сильф. «Мне нужно больше подсказок. Дали руна». Смотря на мое солнечное сплетение, пробормотала Сильф: «Я думаю, она ассимилируется с твоим ядром, укрепляя, или даже развивая его. С помощью этой же руны ты и можешь видеть странников, кстати. Другим же для подобного нужны глаза Исрафила или же глаза бога». Подмигнув, она продолжила: «Можешь не бояться, что эта руна тебе хоть как-то навредит», — подвела Сильф итог. «Ну и последнее появление». Тыкнув мне в грудь лапой, Сильф продолжила: «Взбудоражила мой мир. Помнишь, я рассказывала тебе о монстрах внутри планеты?» — спросила богиня. «Да, ты говорила, что они безопасны», — вырывая крупицы воспоминаний, произнес я. «Безопасны», — усмехнулась богиня, выпустив свои когти и продолжив рассказ раздраженным голосом. «Они скорее для повышения уровня данного мира и его развития. Те, кто по-настоящему защищают планету, никогда не были в ее недрах». Улыбнувшись, Сильф вновь укусила меня за ляжку. «Это месть за твою знакомую. Я должна была быть первая, в кого ты проникнешь», — вновь укусив, произнесла Сильф. «КХМ, так вот, монстры подземелья – это некий генератор новых видов существ, что, обретая разум, захватывают себе клочок земли на поверхности для мирной или не очень жизни, или же смешиваются с местным населением. Они похожи на свежий воздух в затхлом помещении и иногда меняют мир столь значительно, что я и сама поражаюсь. Думаю, ты слышал про зверолюдей, но помимо них есть такие существа, как нефилимы, орки, сильвы и многие другие. Так вот, к чему я это. Не знаю, как, но что-то повлияло на монстров внутри планеты, и я только недавно заметила, что их стало в два раза больше, чем должно было быть. С такой скоростью размножения при открытии барьера, что отделяет подземный мир от поверхности, последний падет. Тоскливо смотря на меня, рассказала Сильф. «Но разве ты не можешь предупредить людей, открыть барьер сейчас?» — задался я вопросом, не понимая, почему богиня не сделала так. «Я могу открыть купол максимум через 10 лет, за 9 до официального открытия, к которому привыкли существа моего мира, на большее мне не хватит божественных сил. Но, даже так, того количества монстров, что вывалит, достаточно, чтобы уничтожить многие страны, если не все». Замолчав на несколько секунд, она продолжила. «И не смотри на меня так, это твоя вина, что я так ослабла. Если я потрачу еще больше своих сил, это будет невыгодно мне. Легче будет построить новый мир. Пойми, я богиня, и жертвовать собой ради тварей, что породила, я не собираюсь, как бы мне не было их жаль». Уткнувшись мордочкой мне в ляжке под конец речи, Сильф тихо пробормотала. «Извини, что сорвалась. Я понимаю, ты копила энергию так долго. Это прости меня и спасибо за тот раз. Как бы не было прискорбно, но я понимал, Сильф. Не думаю, что кто-нибудь бы отдал свою жизнь ради колонии муравьев, которых он взращивал многие годы. Да, было бы жаль с ними прощаться, но не более. Спасибо», — буркнула Сильф, замолчав на пару минут, погрузившись в свои мысли. «Значит, скоро миру придет конец», — размышлял я, поглаживая свою богиню по шерстке. «Извини, в общем, через 10 лет случится прорыв. Надеюсь, ты наберешь достаточно силы к тому времени. И никому не говори об этом, это сложно объяснить, но таковы божественные правила. Если ты расскажешь об этом живому существу, то его либо убьет, либо он забудет тебя, возможно, произойдет надлом пространства. Не думаю, что ты хочешь проверять». Прочистив горло, Сильф продолжила. «Церкви я скажу за 2 года, правителям за пол. Так что у всех будет время на подготовку, не беспокойся». «А почему я могу знать эту информацию?» — непонимающе задал я вопрос. «Ты, я же говорила про купол, помнишь? Этот купол как бы укрепляет пространство и позволяет мне находиться здесь, а также обходить тебе некоторые запреты и правила. Ты словно бог, но не бог». Усмехнувшись, Сильф вновь обратилась с собой, поцеловав меня в губы. «Скоро встретимся, прощай». Погладив меня по голове, Сильф бесследно исчезла, словно ее здесь никогда и не было. Лишь кошачьи волоски на шортах, а также следы от укусов, что уже начали затягиваться, удивив меня, давали понять, что это не было галлюцинацией. Посидев на лавочке еще немного, я, чувствуя, как мои пальцы начали подмерзать, направился домой. Пробравшись вовнутрь, тихо и аккуратно, я зашел в спальню. Девушки лежали во все так же, разве что Даша слегка раскрылась. По-видимому, ей стало жарко во сне. Чувствуя подступающее желание проникнуть в царство Морфея, я быстро скинул одежду и прилег рядом с Дашей, накрыв нас одеялом и прижавшись к любимой всем телом, мечтая как-нибудь в будущем познакомить Дашу с Сильф поближе. «МФ, Арт», — приоткрыв глаза и обняв меня, произнесла Даша в сонной дреме. С чувством удовлетворения от полученных ответов и встречи с Сильф, я, вдохнув приятный Дашин аромат, вскоре провалился в приятные объятия сна. Глава 24. «Мам, тебе помочь?» Сквозь сладкую негу сна я чувствовал, как нечто пушистое копошилось под моим мягким и уютным покрывалком. Оно крутилось и ерзало. Но мой сон был непоколебим, а приятная слабость непобедима. Но некто пушистый решил все иначе. По-видимому, ему не нравился тот факт, что я еще спал. Неожиданная острая боль в соске заставила меня вздрогнуть и продрать сонные глаза, дабы схватить в следующий миг мерзавца, чьи острые зубки продолжали грызть мою мягкую плоть. Смотря под покрывало, лежа на боку, я увидел Сильф, что в облике кошки продолжало висеть на моем соске. Ахахахах, видел бы ты свое лицо, разразилась смехом богиня в моей голове. Прекрати, мысленно попросил я, переворачиваясь на спину, протирая глаза. И давно ты здесь? Поинтересовался я, боясь смотреть на часы. Минуту, мне так сильно хотелось вновь с тобою встретиться, что я всю ночь наблюдала за тобой и под утро, когда твои уже проснулись, увидела вот это. Вскрикнула богиня, развернув мою голову лапкой, в сторону родительской кровати. И смотреть там было на что. Моя мама, стоя на коленях, пыталась найти что-то под кроватью. Ее выпеченная попка была так сильно обтянута короткими шортами, что те, впившись в ее киску, образовали прекрасное зрелище для глаз. Проморгавшись, я заметил выглядывающие из-за края ткани темные лобковые волосы, отчего оставшееся чувство сна сдуло ветром. Его заменило желание вдоволь насмотреться прекрасным. И где спасибо? Лежа на мне и смотря на попку Марии, с усмешкой спросила богиня. Спасибо. Почесав пушистую за ушком, усмехнувшись, поблагодарил я. Так и будешь просто смотреть, может того? Приподняла бровь Сильф, спрыгнув на пол. Не понимая своим все еще сонным мозгом, чего от меня хотят, потянувшись и зевнув, я вопросительно взглянул на Сильф. Да ладно, просто исполни свою фантазию, ты ведь этого хочешь, давай. Подначивала меня богиня, усевшись рядом с мамой. Ты только посмотри на эту сочную задницу. Дорогая, завтрак готов. Раздался крик отца из кухни. Хорошо, минуту. Так же громко ответила мама, изогнувшись еще сильнее. Ну давай, она ведь просит. Посмотри на этот сочный пирожочек, так бы и уткнулась в него личиком. Выдохнув, я молча встал с кровати, чувствуя разгорающееся желание в паху. Стараясь не шуметь, я подошел к маме сзади. Мой взгляд был прикован к ее сочной попке, что старательно вертелось из стороны в сторону, желая погрузиться глубже под кровать. «Сделай это! Ах, давай! Попробуй пизду своей матери!» прошептала Сильф, подталкивая меня, довольно размахивая хвостом. И в следующий миг я прижался тазом к маминому заду, уперевшись полувставшим младшим другом, прямиком к теплой и мягкой маминой дырочке. А Артур, подавшись назад, но лишь еще сильнее уперевшись в меня, спросила Маша. «Доброе утро, мам! Тебе помочь?» поинтересовался я для виду, положив руки на пухлые бедра. «А давай!» На секунду задумавшись, приняла мою помощь мама. «Я все никак не могу дотянуться до постельного белья, что нам подарила тетя Элис. Было бы хорошо его простирнуть перед уходом, да повесить сушиться». Продолжив копошиться под кроватью, громко пояснила Мария. «Хорошо, я тогда начну?» спросил я, надавив тазом на мамину задницу. «Да, еле слышно», томно произнесла Мария, почувствовав орган сына на своей чувствительной киске. Толкая рывками, напирая наполовину вставшим членом, я вскоре почувствовал, как единственное препятствие в виде ткани начало намокать бурными темпами. Еще минута, и я уже в наглую терся о маму, припав к ее телу. «Арт, можешь схватить ее за грудь», — раздался голос Сильф. «Но ведь», — попытался сказать я, что Мария против подобного, когда отец рядом, но меня перебили. «Она уже давно нашла, что искала, и сейчас просто наслаждается тобой», — довольно произнесла богиня. «И не беспокойся, скоро я тебя обучу магии, и наконец ты сможешь сам управлять своим членом». Облизнувшись, Сильф подошла к нам почти вплотную, желая разглядеть место соединения матери и сына получше. Раз так, чувствуя нарастающее желание, я на секунду оторвался от матери. Отодвинув, промокший насквозь, кусочек ткани в сторону, я, наслаждаясь хоть и неполноценными, но дико приятными ощущениями, принялся водить головкой члена по разгоряченным нижним маминым губам. Казалось, у нее там был потоп, прилипшие лобковые волосики сводили меня с ума, дико хотелось вставить. Но в то же время, я хотел растянуть момент эйфории на как можно дольше, ведь нечасто я мог провернуть подобное. Из-за моих действий Маша начала слегка подмахивать своей попкой, желая поскорее ощутить уже хоть что-нибудь в своем зудящем лоне. Подавшись силой назад, мама попка приземлился мне прямо на бедра, а рука с членом скользнула выше, уперев головку в тугое колечко ануса. «Ах, я больше не могу, сынок!» — раздался томный мамин голос, вслед за которым она прикоснулась к своей киске, начав натирать маленький клитор. Соглашаясь, что тянуть дальше нет смысла, я, чуть отодвинув мамину попку, вновь направил член в лоно. Ощущая невероятный жар, я наконец вставил головку в до одури приятную мамину дырочку, как внезапно из кухни раздался громкий крик: «Маш, может, я достану?» Заставив нас подскочить от неожиданности, выкрикнул отец: «Эн, нет». Ударившись спиной и быстро выбравшись из-под кровати, Маша встала передо мной. «Я вижу, ты подрос». Смотря на мой полуживой член, облизнувшись, произнесла мама, поцеловав меня в губы в следующий момент. «Может?» — шепотом спросил я, прижав маму к себе, сжав ее упругую попку. «Нельзя». С огоньками в глазах тихо ответили мне: «Только один раз, если». Сгорая от дикого желания своей норки, поддалась запрету моя мама, после чего ее разгоряченная лона пронзил 15-сантиметровый член, заставив издать вскрик, что она заглушила поцелуем со мной. Опав в следующий момент на пол, мама сжала рукой свою киску, сводя ноги в судорогах и наслаждаясь экстазом. Она потерянно смотрела в никуда, сидя передо мной, рьяно натирая клитор. Совру, если не скажу, что вид кончающей матери меня не возбудил. Ее прерывистое дыхание и приоткрытый ротик будоражили мое сознание. Желание воспользоваться этим похотливым ротиком росло во мне в геометрической прогрессии. «Давай, не бойся, не откусит», — прочитав мои мысли, с удовольствием в голосе произнесла Сильф. Решив последовать совету богини, к тому же рассудив, что я так и не получил желанную разрядку, я вставил свой член прямиком в теплый мамин ротик, аккуратно раздвинув зубки. Ловкий язычок, казалось, начал работать на автопилоте, скользя вокруг залупы, прижимая его к небу. При каждом движении слюнки из ее развратного ротика растекались вокруг губ, стекая на грудь. Натягивая мамину голову, я поймал момент, когда ее взгляд наконец сфокусировался, и она, посмотрев на меня, лишь прикрыла глаза, залившись краской. Думая, что я использую ее ротик для чистки члена, мама принялась слизывать все соки с моего младшего друга, желая избавить его от всех вязких жидкостей, проглатывая собственные соки, что перемешались с моим предэякулянтом. Она старалась вычистить все побыстрее, желая удовлетворить желание своего сына. «Черт, как же возбуждающе!» — вскрикнул я в сердцах, чувствуя, что скоро кончу. И когда до конца оставался всего несколько мгновений, мы услышали тяжелые шаги, что неспешно приближались к нам. Больно прикусив мой член от испуга, мама вскочила с колен. Засмотревшись на ее подпрыгнувшие горы и перемазанное слюнками личико, я увидел в дверном проеме отца. «Ну, скоро ты там?» — спросил Павел, встав у двери. «А Арт, и ты уже проснулся? Одевайся и пошли завтракать». Махнув рукой, понимая, что нужно наложить еще одну порцию каши, произнес отец. Но то, что случилось потом, заставило наши сердца сжаться. Павел подошел к Маше сзади и, прижавшись, поцеловал ее в щечку, поправив заодно чуть свернутые на бок шорты. «Родители для сына должны быть идеальным примером для подражания, поэтому одежду носить нужно правильно», — усмехнулся сам себе Павел, слегка удивившись тому, что он произнес. Но веселый настрой словно смыло волной, когда отец семейства вспомнил, где слышал подобные слова. Его товарищ, Яхве, говорил ему подобное, отговаривая от дурной привычки напиваться в стельку. Цокнув, Павел вышел из комнаты, оставив нас с мамой наедине. «Для понимания картины я кое-что проясню. Не знаю, как в остальных королевствах, но в королевстве Бибоба измена, коими являются поцелуи в губы с другими мужчинами, может караться публичной поркой для обоих. Но с другой стороны, если супруг дал разрешение супруге на свободу, то она может целоваться с кем захочет. Но чаще всего подобные пары в королевстве Бибоба пользуются свободой лишь на праздник плодородия, когда возникает возможность укрепить ядро любимой девушки. Остальное же время они выражают свою привязанность лишь к одному человеку. То же касается и женского массажа, или, если говорить прямо, мастурбации. Хоть для меня, как путешественника из другого мира, проникновение в чужую киску кажется более серьезным действом, для жителей Бибобы это маленькая провинность. Если измерять ее в ударах плетью, конечно, вместо 10 ты получишь лишь один. Но, как я уже и сказал, измены здесь не очень-то и популярны, что, по-моему, странно, учитывая чувствительность женщин и пассивность мужчин в эротическом плане. «Думаю, я пойду», — наконец успокоившись и взяв себя в руки, произнесла Мария, подмигнув мне. «Хорошо, я скоро буду». Наблюдая за стекающим по ляжкам маминым нектаром, сглотнув слюну, сказал я: «Вас чуть не поймали». «Хах», переминаясь лапками на месте, усмехнувшись, подметила похотливая богиня: «Я думала, вы зайдете дальше, а все случилось так быстро, и твой отец», — гневно закричала Сильф. «Он вновь испортил мне все зрелище. Какой уже раз», — колотя лапками по полу, мило злилась богиня, свирепо пыхтя. «Но зато минетик тебе все же перепал, хоть ты и не кончил». С улыбкой на лице закончила говорить Сильф, уставившись на мое голое тело. «Как быстро у тебя меняются эмоции», — одеваясь, подметил я. «Я богиня, мне можно», — вновь закричала Сильф, поняв, что я издеваюсь. «Кстати, ты ведь не только на инцест пришла посмотреть?» Обернувшись к богине, что лежа на спине смотрела в потолок, спросил я. «Ах да, твои уйдут и начнем обучение». Склонив голову на бок, она продолжила: «Вижу, у тебя и стимул практиковаться есть». Усмехнувшись, намекнула богиня на мой недостаяк, которым управляла манна суккубов. «Ой, ну тебя, злыдню». Завязывая пояс, на котором держались шорты, кинул я в Сильф подушкой. «Мяу», — увернулась усатая. «Все твое тело живет само по себе, ты обязан в скором времени подчинить себе ядро, а иначе...» Крик отца, что позвал меня завтракать, перебил Сильф, заставив ее замолчать. «А иначе?» — спросил я, представляя, что со мной может произойти. «Ты выучил ту книжку с рунами?» — перевела тему богиня, усевшись на край родительской кровати. «Да, ты ведь сказала, что без знания рун не овладеть мне магией». Вытащив 10-листовую маленькую книжку, с горечью произнес я, вспоминая, как месяц назад передо мной появилась Сильф и передала эту рунную книгу, сказав, чтобы я выучил все символы оттуда, а потом началась боль. «Я, конечно, помню, что и на родной земле я видел руны, и им приписывали различные характеристики, но здесь это как отдельный язык, на котором нельзя говорить, а если попробуешь, то сломаешь себе челюсть. Словарь геморроя, так я его обозвал. Казалось, у меня мозги из ушей потекут, и ведь до сих пор мучаюсь, изредка их путая». «Вот и хорошо, но помни, ты должен знать абсолютно все символы, для тебя это обязательно, а теперь иди завтракай, кажется, еще немного, и твой отец отнесет тебя к столу на горбе». Усмехнувшись, Сильв взмахнула хвостом в сторону дверного проема, в котором стоял злой отец, вскинув одну бровь. «Долго еще будешь смотреть на кошку, и вообще откуда она?» — спросил Павел, приблизившись к усатой. «Ай!» — вскрикнул он, попытавшись погладить богиню по голове, но получив лишь коготочками. «То-то же, бойся меня!» — зашипела Сильф на Павла. «Может, ну ее, выбросим, буйная больно». Смотря то на кошку, то на царапины на руке, спросил отец. «Не, мне ее друг на пару дней отдал, попросил присмотреть». Пытаясь сдержать улыбку, слыша милые гневные словечки от Сильф, произнес я: «Ладно тогда, жду на кухне, мама уже села». Вновь позвали меня за стол. «У сука, каждый раз обламываешь меня, я на тебя такую порчу наведу, еще и погладить меня вздумал, гад, мудак, огурец», — продолжала гневаться богиня, смотря в спину моему отцу. «Огурец-то тут при чем?» — поинтересовался я, взяв Сильф на руки и направившись за стол. «Не люблю их», — протянула Сильф, отведя взгляд в сторону, отчего мне захотелось побольше узнать, что же за история с ней произошла. Усевшись за стол, напротив мамы, я, предвкушая скорые возможности опробовать магию, зачерпнул ложкой каши. Сильв же, заинтересовавшись одной вкусняшкой, что она увидела под столом, спрыгнула вниз. Глава 25. Подготовка к практике. Размышляя о том, каким же будет мое первое оружие, зачерпывая уже третью ложку каши, я услышал тихий стон. Подняв голову, я уставился на маму, что, положив руки на стол, прикрыла глаза. «Дорогая, все хорошо?» — поинтересовался Павел, заметив странное поведение супруги. «Да-да», — томно произнесла Мария, сжав кулачки. «Я просто, не обращайте внимания», — проиграв удовольствию, выгнувшись дугой, прошептала Маша. «Ладно», — приподнял бровь в непонимании Павел, но, заметив, куда руки женушки скользнули дальше, лишь усмехнулся, пробормотав: «Я все понимаю, но не за столом же». Вздохнув, мужчина перевел взгляд на сына, что пристально разглядывал покрасневшее лицо своей мамы. «Никак не пойму, и что он в этом нашел», — пробубнил себе под нос отец семейства, продолжив размышления. «Она, конечно, становится красивее в моменты расслабления, но странно иметь желание помочь ей в этом». Думая о том, все ли молодые парни ведут так себя, Павел продолжил завтракать. В то же время Мария, уже не сдерживаясь, вовсю ласкала свою киску, приспустив даже шортики. Развратные чавкающие звуки и приглушенные стоны разносились по нашему маленькому дому, подогревая во мне интерес. К тому же факт того, что я так и не кончил, заставлял мое тело возбудиться в полную силу. Еще минута такой обстановки, и я не смог подавить желание посмотреть на маму поближе. Совершенно случайно уронив ложку, я молнией рванул под стол, где увидел: «Сильф, уйди в туман, я кушаю», вылизывая своим шершавым язычком лона моей мамы, стараясь проглотить побольше нектара, шикнула богиня. Вылетев из-под стола, получив сильным воздушным потоком в грудь, я, чувствуя детскую обиду, решил отомстить Сильф за подобную наглость. С трудом сдерживая смех от своего плана мести, я вновь юркнул под стол, где, увидев пушистую, моментально схватил наглую богиню за хвост. Не успела Сильф обернуться, как я потянул ее к себе, подальше от истекающей сочной киски. Слушая гневные вопли богини, я наконец восстановил здоровую атмосферу за столом. Остаток завтрака мы провели в полной тишине, лишь моя мама странно косилась на Сильф, что пыталась вырваться из моих объятий. До вечера попрощались со мной родители, махнув рукой на прощание и скрывшись за дверью. «Пока-пока», получая удары лапками по лицу, выкрикнул я родителям. «И зачем ты?» — выкрикнула Сильф мысленно. «КХМ, и зачем ты лишил меня моего завтрака? Ты же вроде как поел. Чем я хуже?» Держа мое лицо в своих лапках, возмущенно спросила Сильф. «МММ, просто так, не зная, что ответить», усмехнулся я. «Ладно, ты там что-то про мое обучение говорила?» — направляясь к раковине, спросил я. «Ой, все понятно. Ревновал меня к своей маме?» — надула щечки Сильф, после чего продолжила, успокоившись. «Такс, ладно, пока ты моешь тарелки, я напомню общую информацию, что уже разжевывала тебе». «Угук». Обернувшись, согласился я. «Вы ведь человеки глупые и никчемные». Облизнувшись, усатая запрыгнула на стол. «Спешите куда-то, сгораете, как спички», — фыркнула Сильф, поглядывая на людей за окном, что куда-то спешили. «Ладненько, начнем». Сконцентрировав на мне внимание, сказала богиня: «Основа всему манна, что медленно прогрессирует внутри твоего тела всю жизнь. Ее можно развить, поглощая различные кристаллы, что соответствуют твоему атрибуту. Также можно поглощать манну в местах ее скопления. К примеру, обычно большое количество энергии Земли находится в пещерах и подземных шахтах, где ее собственно и можно поглотить. Для девушек же есть еще один вариант, это мужское семя, что они могут поглотить раз в 5 лет. Кстати, сперма – это сильно концентрированная, очищенная манна, что способствует зарождению жизни». «Вот, такс, что там дальше?» — пытаясь почесать затылок передней лапой, промурчала Сильф. «Манну можно выводить из тела лишь с помощью рун, что преобразуют ее в нужную тебе магию. В твоем случае манне регенерации и отчасти манне суккуба не нужны руны, чтобы во что-то преобразовываться, она и так будет работать внутри твоего тела. Но с рунами скорость регенерации сможет выйти на совершенно невообразимый уровень. Руны можно наносить на любую поверхность, но будет лучше, если эта поверхность пропитана твоим типом манны. Сделать это можно, инкрустировав кристалл манны, к примеру, в посох». «ХМ, еще в этом мире стали делить манну на боевую и небоевую. У тебя только не боевая манна, хотя твои способности ужасны, не разрушь, пожалуйста, мой мир», — весело мяукнув, промурлыкала Сильф, улыбнувшись. «Ну а если серьезно, будь аккуратен, КХМР, не пытайся наполнять руны чужого типа своей манной, в худшем они взорвутся, в лучшем же ничего не произойдет». Устав сидеть, Сильф, удобно умастившись на столе, продолжила: «Ну и последнее, что тебе нужно помнить, это уровни сил. Ты же их помнишь?» — спросила богиня, приподняв одну бровь. «КХМ, да». Поперхнувшись от внезапного вопроса, я быстро вспомнил ранжировку рангов. К счастью, они были довольно простыми. Сначала идет туман 1, что преобразуется в реку 2, далее из реки вырастает лоза 3, что переходит в дерево 4, и, укрепляясь, становится каменем 5, ну а дальше никто и не заходил, я прав? — спросил я, вспоминая слова Сильф о том, что на ее планете уже давно никто не доходил до уровня скалы 6, а уж уровень живого существа 7, и вовсе считается легендой.